Книга первая. Глава первая. Все-таки достану этого проклятого ублюдка, даже если на эту попытку у меня уйдет остаток жизни. Лейтенант Грей был рад, что наконец произнес вслух то, что так долго скручивало его внутренности в тугой узел. Злоба, звучавшая в его голосе, словно щелчок бича, пробудила сержанта Мастерса от грез. Он грезил о бутылке ледяного австралийского пива, бифштексе, нагретом шкварчащей глазуньей, о своем доме в Сиднее, о своей жене, ее грудях и запахе. Он не стал подниматься, чтобы выглянуть в окно и проследить за горящим взглядом лейтенанта. Он знал, кто среди полуголых людей, бредущих по пыльной тропе, проложенной вдоль забора из колючей проволоки, привлек внимание лейтенанта. Но его удивила горячность Грея. Обычно начальник военной полиции Чанги держался сухо и высокомерно, как любой англичанин. «Поберегите силы, лейтенант», — устало проговорил Мастерс. «Джапы сами накроют его, и очень скоро». «Джапы могут идти в задницу», — ответил Грей. «Я хочу поймать его сам. Я хочу, чтобы он сидел здесь, в моей тюрьме. А когда я закончу с ним, чтобы он оказался в тюрьме утром Роуд». Мастерс ошеломленно вскинул на него глаза. «Утром Роуд?» «Именно. Верьте слову, я могу понять, почему вы хотите засадить его за решетку», — сказал Мастерс. «Но, ну, такого я бы никому не пожелал». «Только там ему и место. И именно туда он у меня отправится. Потому что он вор, лжец, мошенник и кровопийца. Проклятый вампир, который сосет кровь из всех нас». Грей встал и подошел ближе к окну душного барака, в котором размещались военная полиция лагеря и лагерная тюрьма. Он махнул рукой, отгоняя мух, роем поднявшихся с дощатого пола, и прищурился от нестерпимо яркого полуденного солнца, вглядываясь в марево, подрагивавшее над иссохшей землей. «Клянусь Богом», — сказал он, — «я отомщу за всех нас». «Что ж, удачи тебе, приятель», — подумал Мастерс. «Уж если кто и может добраться до короля, так это ты. В тебе как раз достаточно ненависти для такого дела». Мастерс не любил офицеров и не любил военную полицию. Он в особенности презирал Грея, который вышел в офицеры из рядовых и старательно скрывал это от других. Но Грей не был одинок в своей ненависти. Весь Чанги ненавидел короля. Его ненавидели за мускулистое тело, за незамутненный взгляд проницательных голубых глаз. В этом сумеречном мире мертвецов не было людей толстых или круглых, не было людей гладкокожих, людей с хорошей фигурой, худощавых или плотных. Были одни только лица с огромными глазами, маячившие над костяком, обтянутым сухожилиями и кожей. Люди отличались друг от друга лишь возрастом, лицом и ростом. И во всем этом мире король был единственным, кто ел как человек, курил как человек, спал как человек, видел человеческие сны и выглядел по-человечески. «Вы!» — рявкнул Грей. «Капрал! Подойдите сюда!» Король знал, что Грей смотрит на него уже в тот момент, когда он еще только появился из-за угла тюрьмы. Не потому, что мог разглядеть англичанина в черном прямоугольнике окна полицейского барака, а потому, что знал Грея как человека привычки. Если у тебя есть враг, очень разумно заранее изучить его повадки. Король знал о Грее все, что только один человек может знать о другом. Он свернул с тропинки и направился к одинокой лачуге, стоявшей как чирий среди язв других бараков. «Вы звали меня?» «Сэр», — спросил король, отдавая честь. Его улыбка была вежливой. Темные стекла очков не позволяли видеть презрение, притаившееся в глазах. Из своего окна Грей внимательно смотрел на короля. Напряженные черты лица скрывали ненависть, уже ставшую частью его существа. «Куда вы идете?» «Возвращаюсь в свой барак, сэр», — терпеливо ответил король, непрерывно перебирая в уме различные варианты. Неужели он допустил промах? Или кто-то проболтался? И что вообще взбрело Грею в голову? «Откуда у вас эта рубашка?» Король купил рубашку позавчера у одного майора, который хранил ее чистой и выглаженной 2 года в ожидании дня, когда придется расстаться с ней, чтобы купить на эти деньги еду. Королю нравилось быть аккуратным и хорошо одетым, когда никто вокруг не мог себе этого позволить. И его радовало, что сегодня на нем была новая чистая рубашка, длинные отутюженные брюки со стрелкой, чистые носки, начищенные ваксой ботинки и безукоризненно вычищенная шляпа. Его забавляло то, что Грей ходил голым, если не считать латаных-перелатанных шортов, деревянных шлепанцев и берета бронетанкового корпуса, позеленевшего и отвердевшего от тропической плесени. «Я купил ее», — ответил король. «Уже давно. Нет ничего противозаконного в том, чтобы покупать что-нибудь. Здесь, в любом другом месте, сэр». Грей почувствовал, как оскорбительно прозвучало «сэр». «Хорошо, капрал, заходите». «Зачем?» «Просто хочу поболтать с вами о том о сём», — саркастически заметил Грей. Король сдержал свой гнев, поднялся по ступенькам, вошел в дверь и встал у стола. «Что теперь, сэр?» «Выверните карманы». «Зачем?» «Делайте, что говорят. Вам известно, что я имею право обыскивать вас в любое время». Грей уже давно не слишком старался скрыть свое презрение. «Даже ваш прямой начальник согласился на это». «Только потому, что вы на этом настояли». «У меня были для этого все основания. Выворачивайте карманы». Король лениво подчинился. В конце концов, прятать ему было нечего. Носовой платок, расческа, бумажник, пачка сигарет, его табакерка, полная низкосортного иванского табака, рисовая сигаретная бумага, спички. Грей убедился, что карманы пусты, потом открыл бумажник. Он обнаружил в нем 15 американских долларов и почти 400 японских сингапурских долларов. «Откуда у вас эти деньги?» — резко спросил Грей. Никогда не высыхающий пот капал с его лица. «Выиграл, сэр». Грей невесело рассмеялся. «У вас прям полоса везения. Она ведь не прерывается уже без малого 3 года, не так ли?» «Теперь вы закончили со мной, сэр?» «Нет, давайте-ка взглянем на ваши часы». «Они внесены в список. Я сказал, покажите мне ваши часы». Король хмуро стянул с руки растягивающийся браслет из нержавеющей стали и протянул часы Грею. Несмотря на всю ненависть, которую он испытывал к королю, Грей почувствовал укол зависти. Часы были водонепроницаемые, противоударные, с автоподзаводом. Ойстер Ройл — самая большая драгоценность, которой мог владеть человек в Чанги, помимо золота. Он перевернул часы и посмотрел на цифры, вытравленные на крышке, затем подошел к стене из пальмовых циновок и снял с нее список личного имущества короля. Он механически смахнул с бумаги муравьев и придирчиво сверил номер на часах, которые держал в руках, с номером часов Ойстер Ройл, указанных в списке. «Все сходится», — сказал король. «Не беспокойтесь, сэр». «Я и не беспокоюсь», — ответил Грей. «Беспокоиться следует вам». Он протянул часы назад. Часы, которые могли обеспечить своего владельца пищей на добрые полгода. Король надел часы на руку и потянулся за бумажником и всем остальным. «Ах да, ваше кольцо», — заметил Грей. «Давайте проверим его». Но и перстень совпал с указанным в списке. Он значился там, как золотое кольцо с печаткой клана Гордон. Рядом с описанием имелся образец оттиска. «Как это у американца оказалось кольцо Гордонов?» Грей задавал этот вопрос уже много раз. «Я выиграл его в покер», — ответил король. «Поразительная у вас память, капрал», — заметил Грей, возвращая кольцо. Он с самого начала знал, что и часы, и кольцо будут в списке. Этот обыск он использовал лишь как предлог. Он чувствовал потребность, почти мазохистскую, хоть какое-то время побыть рядом со своей жертвой. Знал он и то, что короля трудно испугать. Многие пытались поймать его, но у них ничего не вышло, потому что он был умен, осторожен и очень хитер. «Как это получается?» — хрипло спросил Грей, вскипев вдруг завистью к часам, кольцу, сигаретам, спичкам, деньгам. «Что у вас так много всего, а у всех остальных ничего нет?» «Не знаю, сэр. Наверное, мне просто везет». «Откуда у вас эти деньги?» «Выиграл, сэр». Король всегда был вежлив. Он никогда не забывал говорить «сэр» и отдавать честь офицерам, английским и австралийским. Но он знал при этом, что они не обманывались на его счет и чувствовали всю глубину его презрения к подобным вещам. Воинский этикет был не для американцев. Человек есть человек, каково бы ни было его происхождение, воспитание или звание. Если ты его уважаешь, ты называешь его сэр. Если нет, то нет. И только сукины дети будут против этого возражать. А черт бы их всех побрал. Король надел кольцо на палец, застегнул карманы на пуговицы, смахнул пыльный мазок с рубашки. «Это все, сэр?» Он увидел, как в глазах Грея сверкнула злость. Грей посмотрел на Мастерса, который, нервничая, наблюдал за ними. «Сержант, не принесете ли вы мне воды, пожалуйста?» Мастерс устало подошел к фляге, висевшей на стене. «Прошу вас, сэр». «Это вчерашнее», — сказал Грей, зная, что вода свежая. «Налейте чистой». «Я мог бы поклясться, что первым делом сменил сегодня воду во фляге», — проворчал Мастерс. Потом, качая головой, вышел. Грей растягивал молчание. Король спокойно стоял и ждал. Порыв ветра зашелестел верхушками кокосовых пальм, которые поднимались сплошной стеной джунглей, выраставшей сразу за забором из колючей проволоки. Ветер нес с собой обещание дождя. На востоке уже появилась узкая полоска темных туч, которые скоро закроют все небо. Пройдет немного времени, и твердая, как камень, земля превратится в жидкую грязь, а влажный воздух можно будет вдохнуть полной грудью. «Хотите сигарету, сэр?» — предложил король, протягивая свою пачку. Последний раз Грей курил сигарету машинной набивки 2 года назад, в свой день рождения. Он тяжело смотрел на пачку и невыносимо хотел одну сигарету. Хотел их все. «Нет», — угрюмо бросил он, — «ваших сигарет мне не нужно». «Не возражаете, если я закурю, сэр?» «Возражаю». Глядя прямо в глаза Грею, король спокойно вытащил сигарету из пачки. Он прикурил ее и глубоко затянулся. «Уберите это изо рта!» — приказал Грей. «Разумеется, сэр». Прежде чем подчиниться, король сделал еще одну длинную затяжку. Потом лицо его стало жестким. «Вы надо мной не начальник, и нет такого закона, который запрещал бы мне курить, когда я захочу. Я американец и не обязан подчиняться первому встречному фараону, размахивающему у меня перед носом Юнион Джеком. На это вам уже не раз было указано. Отцепитесь от меня, сэр». «Вот теперь я возьмусь за вас по-настоящему, капрал», — взорвался Грей. «Скоро вы обязательно сделаете ошибку, и когда это случится, я буду поджидать вас, и тогда вы окажетесь вон там». Его палец, дрожа, указал на бамбуковую клетку, которая служила тюремной камерой. «Там вам самое место». «Я не нарушаю никаких законов». «Тогда откуда у вас столько денег?» «Выиграл». Король придвинулся ближе к Грею. Он держал себя в руках, но был более опасен, чем обычно. «Никто мне ничего не дарит. Все, что у меня есть, мое. Я это заработал. Как я это заработал? Мое личное дело. И никого, кроме меня, не касается». «Пока я начальник военной полиции, касается». Грей сжал кулаки. «За последние месяцы было украдено много лекарств. Может быть, вы что-нибудь знаете об этом?» «Ах ты... Послушайте, — в ярости заговорил король. «Да я за всю свою жизнь не украл ни одной вещи. Никогда в жизни я не торговал наркотиками, зарубите себе это на носу. Черт возьми, не будь вы офицером, я бы... Но я офицер, и я бы хотел, чтобы ты попробовал. Клянусь богом, очень бы хотел. Ты воображаешь себя таким чертовски крутым парнем? Ну так что же, я знаю, что это не так». «Вот что я тебе скажу. Когда мы выберемся из этой выгребной ямы под названием Чанги, разыщи меня, и я подарю тебе твою собственную голову». «Я запомню». Грей постарался унять тяжело стучавшее сердце. «Но запомни и ты, до того времени. Я наблюдаю и жду. Я никогда не слышал об удаче, которая бы рано или поздно не кончилась. Придет конец и твоей». «О нет, ни в коем случае, сэр». Но король понимал, что в словах Грея была заключена одна великая истина. Удача была к нему действительно благосклонна, очень благосклонна. Только удача — это неустанный труд, работа головой и, помимо этого, еще кое-что, а вовсе не один только риск, нечистое везение. А уж если риск, то, по крайней мере, точно рассчитанный. Как, например, сегодня с бриллиантом. Надо же, целых 4 карата. Наконец-то он сообразил, как к нему подобраться. Когда он все подготовит, и если ему удастся провернуть одно это дело, оно станет последним, и ему уже больше не нужно будет рисковать. По крайней мере, здесь, в Чанги. «Ваше везение иссякнет», — злобно продолжал Грей. «И знаете почему? Потому что вы такой же, как все остальные преступники. Вас душит алчность. Я вовсе не обязан выслушивать от вас эту ерунду», — сказал король, и его гнев прорвался наружу. «Я не больший преступник, чем, конечно, больший. Вы все равно нарушаете закон, черта с два. В джабском законе может и говориться: к дьяволу джабский закон. Я говорю о лагерных законах. Лагерный закон гласит: никакой торговли. А вы именно этим и занимаетесь. Докажите». «Докажу. Дайте только время. Хоть один раз, но вы ошибетесь. И тогда мы посмотрим, как вы сможете выжить наравне со всеми нами. В моей клетке. А после нее я лично позабочусь о том, чтобы вас отправили в Утром-Роуд». Король почувствовал, как леденящий ужас сжал его сердце и холодным комком провалился вниз, в самую мошонку. «Господи Иисусе!» — выдавил он сквозь сжатые зубы. «С такого ублюдка, как вы, как раз станется сделать такое с человеком». «В вашем случае», — на губах Грея выступила пена, — «это было бы для меня удовольствием. Джапы ведь ваши друзья». «Ах ты, сукин сын!» Правая рука короля сжалась в огромный бурый кулак, и он двинулся к Грею. «Что это здесь происходит, а?» — сказал полковник Брандт, громко простучав деревянными подошвами по ступеням и появляясь в дверях барака. Это был маленький, едва 5 футов роста человек с бородой, как у сикха. Под мышкой он сжимал офицерскую трость. Его форменная армейская фуражка с козырьком была теперь без козырька и вся пестрела заплатами из мешковины. В центре ее золотым пятном горела полковая кокарда, ставшая совершенно гладкой после нескольких лет прилежного надраивания. «Ничего, ничего, сэр». Грей замахал руками на поднятый полковником мушиный рой, стараясь сдержать частое дыхание. «Я просто обыскивал капрала. Перестаньте, Грей!» — раздраженно оборвал его полковник Брандт. «Я слышал, что вы говорили тут об Утром-Роуд и японцах. Вы полностью в своем праве, когда обыскиваете и допрашиваете его, все это знают, но совершенно излишне угрожать ему или оскорблять его». Он повернулся к королю. Его лоб был покрыт бисеринками пота. «Теперь вы, капрал, вы должны благодарить свою счастливую звезду, что я не отправляю вас к капитану Брафу за нарушение дисциплины. Вам следовало бы подумать дважды, прежде чем появляться на глазах у всех в таком виде. Достаточно, чтобы вывести из себя кого угодно. Вы просто сами напрашиваетесь на неприятности». «Да, сэр», — ответил король. Внешне он оставался спокойным, но в душе проклинал себя за то, что потерял контроль над собой. Именно этого Грей и добивался. «Посмотрите на мою одежду», — продолжал полковник Брандт. «Что я, черт побери, должен по-вашему чувствовать?» Король промолчал. «Это твоя проблема, приятель», — подумал он. Ты заботишься о себе, я о себе. Наряд полковника состоял из одной только набедренной повязки, выкроенной из половины саронга, которая завязывалась узлом на поясе на манер шотландского килта. Под килтом не было ничего. Король был единственным человеком в Чанги, который носил трусы. Он имел их 6 пар. «Думаете, я не завидую вам, глядя на ваши ботинки?» — раздраженно спрашивал между тем полковник Бранд. «Когда у меня самого нет ничего, кроме этих растреклятых... Даже не знаю, как их назвать». Полковник носил самый распространенный в лагере вид обуви — кусок деревяшки, удерживавшийся на ноге полоской мешковины. «Я не знаю, сэр», — сказал король с затаенным смирением, всегда столь приятным для офицерского уха. «Вот именно! Вот именно!» — полковник Бранд повернулся к Грею. «Я считаю, вам следует извиниться перед ним. Вы были неправы, угрожая ему. Прежде всего, мы должны быть справедливы, а, Грей?» Он еще раз вытер пот с лица. Грею потребовалась вся его сила воли, чтобы проклятие, готовое слететь с искривившихся губ, не вырвалось наружу. «Я приношу свои извинения». Слова прозвучали глухо и колюче, и королю стоило большого труда не улыбнуться. «Очень хорошо», — кивнул полковник Бранд, потом посмотрел на короля. «Ладно, можете идти. Но, одеваясь подобным образом, вы напрашиваетесь на неприятности. Вам некого винить, кроме самого себя». Король ловко отдал честь. «Благодарю вас, сэр». Он вышел из барака и, оказавшись на солнце, облегченно вздохнул, а потом опять обругал себя. Господи, на этот раз он зашел слишком далеко, он едва не ударил Грея, а в его положении это было бы чистым безумием. Чтобы прийти в себя, он остановился у тропы и закурил 2-ю сигарету. И многие заключенные, проходившие мимо, видели ее и вдыхали ее аромат. «Черт бы побрал этого парня», — сказал полковник после долгой паузы, все еще глядя королю вслед и отирая пот со лба. Потом он повернулся к Грею. «В самом деле, вы, должно быть, сошли с ума. Разве можно его так провоцировать?» «Мне очень жаль. Я считаю, что он, кем бы он ни был, офицеру и джентльмену никак не пристало до такой степени терять контроль над собой. Плохо, очень плохо. Вы со мной согласны?» «Да, сэр». Грею больше нечего было сказать. Полковник Бранд хмыкнул и поджал губы. «Вот именно. Хорошо еще, что я проходил мимо. Терпеть не могу, когда офицер вступает в перепалку с рядовым составом». Он опять выглянул в дверь, ненавидя короля и до боли желая его сигарету. «Черт бы побрал этого парня», — повторил он, стоя спиной к Грею. «Никакого понятия о дисциплине. Как и у всех остальных американцев, впрочем. Скверная порода. Подумать только, они называют своих офицеров по именам». Его брови взлетели вверх. «Да и сами офицеры играют в карты с солдатами. Господи, сохрани, хуже австралийцев, а уж это сброд, какого еще поискать? Ужас! Разве их сравнишь с нашей индийской армией? Ну?» «Нет, сэр», — произнес Грей чуть слышно. Полковник Бранд круто повернулся. «Я не хотел, право, Грей, только потому что...» Он замолчал, и его глаза вдруг наполнились слезами. «Почему? Почему они так поступили?» — проговорил он упавшим голосом. «Почему, Грей? Мы все любили их». Грей пожал плечами. Если бы полковник не заставил его извиняться, он бы сейчас посочувствовал ему. Полковник поколебался мгновение, потом повернулся и вышел из барака. Его голова была опущена, по щекам беззвучно катились слезы. Когда в 42-м Сингапур пал, его полк, состоявший из солдат сикхов, почти целиком перешел на сторону японцев, и рядовые набросились на своих английских офицеров. Сикхи были среди первых охранников, надзиравших за военнопленными, и некоторые из них отличались поистине звериной жестокостью. Офицеры сикхского полка не знали покоя ни днем, ни ночью, потому что одни только сикхи перешли к врагу почти в полном составе. Перебежчики из других индийских полков исчислялись единицами, а гуркские стрелки остались преданными до последнего человека, несмотря на все пытки и унижения. Поэтому полковник Брандт плакал по своим людям. Людям, за которых он был готов тогда умереть. За которых он умирал до сих пор. Грей некоторое время смотрел ему вслед, потом заметил короля, курившего возле самой тропы. «Ну вот, теперь между нами все сказано. Либо ты, либо я. И я рад этому», — прошептал он. Острая боль пронзила его внутренности, напоминая, что дизентерия не миновала его на этой неделе, и он опустился на скамью. «Ай, черт с ним!» — тихо пробормотал он, проклиная полковника Брандта и свое извинение. Мастер свернулся с полной флягой воды и протянул ее Грею. Тот сделал глоток, поблагодарил сержанта и начал строить планы, как ему поймать короля в ловушку. Но предобеденный голод постоянно давал о себе знать, и он оставил это занятие. Неподвижный воздух барака вдруг прорезал тихий стон. Грей резко повернулся и посмотрел на Мастерса, который сидел, даже не подозревая, что издал какой-то звук, и наблюдал за ящерицами, которые беспрерывно сновали туда-сюда в стропилах, охотясь за насекомыми или совокуплялись. «У вас дизентерия, Мастерс?» Мастерс апатичным жестом отогнал мух, образовавших на его лице мозаичный узор. «Нет, сэр. По крайней мере, последний раз я ею мучился вот уже почти 5 недель назад. Кишечная? Благодарение богу, нет. Честное слово, чтобы не провалиться, просто амебная. И малярии у меня не было уже скоро как 3 месяца. Мне очень везет со здоровьем, если разобраться». «Да», — кивнул Грей. Потом добавил с запоздалым участием. «Выглядите вы хорошо». Но он знал, что скоро ему понадобится новый помощник. Он опять посмотрел на стоявшего с сигаретой короля и стал наблюдать за ним, чувствуя, как от желания курить к горлу подступает тошнота. Мастерс снова застонал. «Да что с вами, черт возьми, такое?» — сердито вскинулся Грей. «Ничего, сэр, ничего, я, должно быть...» Но открывать рот и говорить стоило ему слишком больших усилий, и последние слова угасли, смешавшись с жужжанием мух. Мухи царили в бараках днем, москиты — ночью. Полной тишины не было никогда. Как выглядит жизнь без мух, москитов и людей? Мастерс попытался вспомнить, но у него не хватило сил. Поэтому он просто остался сидеть неподвижно, молча, едва дыша. Пустая человеческая оболочка. И его душа поеживалась в тревожном предчувствии. «Ну хорошо, Мастерс, сейчас вы можете идти», — сказал Грей. «Я дождусь вашего сменщика. Кто он?» Мастерс заставил свой мозг работать и, помедлив мгновение, произнес: «Блюи. Блюи Уайт». «Ради бога, придите же, наконец, в себя», — резко бросил ему Грей. «Капрал Уайт умер 3 недели тому назад». «О, простите, сэр», — слабым голосом ответил Мастерс. «Простите, я, должно быть, и... это... кажется, это Питерсон, Помми. То есть я хотел сказать, англичанин из пехоты, кажется». «Хорошо, вы можете идти пообедать сейчас, но не тяните с возвращением». «Слушаюсь, сэр». Мастерс надел свою круглую коническую шляпу, сплетенную из ротанга, отдал честь и, шаркая носами, направился к двери, поддергивая на ходу лохмотья, в которые превратились его брюки. «Господи», — подумал Грей, — «от него разит потом на 50 шагов. Нам просто должны выдавать больше мыла». Но он знал, что Мастерс не один такой. Вонь исходила от каждого из них. Если человек не мылся 6 раз в день, запах пота окутывал его с ног до головы, как саван. Подумав о саванах, он опять вспомнил Мастерса и ту печать, которой было отмечено лицо сержанта. Возможно, Мастерс тоже чувствовал ее на себе. Так какой же смысл еще ходить и мыться? Грей повидал много смертей за годы, проведенные в лагере. Горькая обида начала подниматься в нем, когда он подумал о своем полке и о войне. «Черт возьми меня совсем!» — едва не выкрикнул он. 24 года и все еще лейтенант. А кругом продолжается война, продолжается по всему миру. Каждый чертов день в году люди получают повышение. Столько возможностей. А я сижу здесь, в этом вонючем лагере для военнопленных, и все еще лейтенант. О, Господи! Если бы только нас не перебросили в Сингапур в 42-м. Если бы только направили туда, куда должны были направить. На Кавказ. Если бы только... «Прекрати», — произнес он вслух. «Ты становишься таким же, как Мастерс. Чертов ты идиот». То, что время от времени люди говорили вслух сами с собой, считалось в лагере нормальным явлением. Лучше выговориться, всегда советовали доктора, чем запирать все в себе. Этот последний путь вел к безумию. Днем все зачастую обстояло не так уж плохо. Можно было перестать думать о другой жизни, о самом главном в ней. Еде, женщинах, доме, еде, еде, женщинах, снова еде. Но вот ночи таили в себе опасность. По ночам снились сны. Сны о еде и о женщинах. О твоей единственной, только твоей женщине. И скоро человеку уже больше нравилось спать, чем просыпаться. И если он не был осторожен, то начинал грезить и видеть сны даже днем. И день переходил в ночь, а ночь в день. Тогда оставалась только смерть. Тихая, безболезненная. Умирать было легко. Мучительно было жить. Всем, кроме короля. Король никогда не знал мучений. Грей по-прежнему наблюдал за ним, стараясь уловить то, что король говорил человеку, остановившемуся с ним рядом, но они стояли слишком далеко. Грей попытался вспомнить, где он видел раньше собеседника короля, но не смог. По повязке на руке он понял, что это майор. Приказ японцев обязывал всех офицеров носить на левой руке повязку со знаками различия. Во всякое время. И даже если сами они ходили голыми. Черные грозовые тучи теперь быстро затягивали небо на востоке. Сверкали сплошные молнии, но солнечные лучи пока еще пробивались вниз. Бриз, приносивший с моря гнилые запахи, быстрым порывом пролетал по лагерю, разравнивая и поднимая пыль. Потом стихал, и она оседала обратно. Грей механически взмахнул мухобойкой, привычное, наполовину бессознательное движение кисти, и еще одна муха, покалеченная умелым ударом, полетела на пол. Убить муху сразу считалось легкомыслием. Искалечь ее, и тогда эта тварь будет страдать и в мизерной степени искупит твои собственные страдания. Искалечь ее, и пусть она беззвучно вопит, пока муравьи и другие мухи не начнут драться за ее еще трепещущую плоть. Но Грей не испытал привычного удовольствия, наблюдая за мучениями мучителя. Его голова была слишком занята королем. «Клянусь святым Георгием», — говорил майор королю с наигранной веселостью. «А потом я еще как-то раз побывал в Нью-Йорке, в 33-м. Чудное было времечко». Такая замечательная страна, ваши штаты. Я вам когда-нибудь рассказывал о своей поездке в Олбани? Я был тогда субалтерном. Да, сэр, — устало произнес король. Вы мне рассказывали. Он решил, что соблюдал вежливость уже достаточно долго, и к тому же он все еще ощущал на себе взгляд Грея. Хотя он был в безопасности и не чувствовал страха, ему хотелось уйти в тень и избавиться от этого взгляда. Нужно было еще многое успеть. И если майор все никак не соберется с духом, чтобы перейти к делу, так и черт с ним. Ну что ж, прошу извинить меня, сэр, было очень приятно поговорить с вами. О, погодите минуту, — торопливо пробормотал майор Барри и нервно оглянулся, ловя на себе любопытные взгляды проходящих мимо людей, понимая их немой вопрос, с какой стати он вдруг разговаривал с королем. Не мог бы я поговорить с вами наедине? Король смерил его задумчивым взглядом. Нам сейчас никто не мешает, если вы будете говорить потише. Майор Барри весь покрылся потом от смущения. Но он вот уже несколько дней пытался случайно встретиться с королем. И представившаяся сегодня возможность была слишком хороша, чтобы упустить ее. Но барак начальника военной полиции «А какое отношение имеют полицейские к разговору наедине? Я не понимаю, сэр», — вежливо заметил король. «Нам совсем ни к чему. В общем, полковник Селлерс сказал, что вы могли бы помочь мне. У майора Барри от правой руки осталась только культя, и он постоянно ее почесывал, трогал, поглаживал. Не возьметесь ли вы провернуть кое-что для нас, то есть для меня?» Он подождал, пока рядом не будет никого, кто мог бы их слышать. «Это зажигалка», — прошептал он. «Ронсон, идеальное состояние». Теперь, заговорив о главном, майор почувствовал себя увереннее. Но в то же время он не мог избавиться от ощущения наготы, говоря эти слова американцу, стоя с ним на открытом солнце посреди тропинки у всех на виду. Король задумался на мгновение. «Кто владелец?» «Я?» — майор ошеломленно поднял глаза. «Господи, вы же не думаете, что я украл ее, нет? Боже милосердный, я бы никогда не пошел на такое. Все это время я хранил ее, но теперь... Ну, теперь вот приходится ее продавать». Все в нашей связке проголосовали «за». Он облизнул сухие губы и погладил культю. «Пожалуйста, вы поможете? Вам всегда удается получить самую высокую цену». «Торговля запрещена законом». «Да, но я прошу вас, вы... Пожалуйста, вы поможете, вы можете мне верить». Король повернулся так, чтобы стоять спиной к Грею и лицом к колючей проволоке, на тот случай, если Грей умеет читать по губам. «Я пришлю кого-нибудь после Чоу», — тихо проговорил он. «Пароль — лейтенант Олбани попросил меня встретиться с вами. Запомнили?» «Да». Майор Барри нерешительно замолчал. Сердце гулко стучало в груди. «Когда вы сказали?» «После Чоу. Это обед». «А, хорошо. Просто передадите ее ему. А когда я ее осмотрю, я свяжусь с вами. Пароль тот же». Король щелчком сбил с сигареты горячий пепел и уронил окурок на землю. Он уже поднял ногу, чтобы наступить на него, но тут заметил выражение лица майора. «О, хотите забрать окурок?» Майор Барри радостно нагнулся и подобрал его. «Спасибо. Большое спасибо». Он открыл свою маленькую жестяную табакерку, аккуратно разорвал бумагу на окурке, высыпал полдюйма табака в сухие чайные листья и тщательно все перемешал. «Нет ничего лучше, чем немного сахарку в чае», — сказал он, улыбаясь. «Огромное вам спасибо. Тут теперь хватит как минимум на 3 хороших сигареты». «До встречи, сэр», — сказал король, отдавая честь. «О, ну, майор Барри никак не мог подобрать нужных слов. Вам не кажется, — нервно заговорил он, понизив голос, — что, ну, вот так взять и отдать ее незнакомому человеку, как я могу знать, что все будет в порядке?» «Ну, во-первых, мы договорились о пароле», — холодно ответил король. «Во-вторых, у меня есть репутация. И потом, я же верю вам на слово, что она не украдена. Может, нам лучше вообще забыть об этом разговоре?» «О, нет, пожалуйста, не поймите меня превратно», — торопливо заговорил майор. «Я просто спросил. Это, видите ли, это все, что у нас есть». Он постарался изобразить улыбку. «Спасибо. Значит, после обеда. Да, а как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы... избавиться от нее?» «Сразу же, как получится. Условия обычные. Я получаю 10% от продажной цены», — сухо сказал король. «Конечно. Благодарю вас и еще раз спасибо за табак». Теперь, когда все было сказано, майор Барри чувствовал себя так, словно с души его сняли огромную тяжесть. «Если повезет, — думал он, торопливо спускаясь по тропе, — мы выручим 600 или 700 долларов. При бережном расходовании этого хватит, чтобы покупать еду в течение нескольких месяцев». Он даже не вспомнил о человеке, которому когда-то принадлежала эта зажигалка, который много месяцев назад отдал ее на хранение майору, отправляясь в госпиталь, откуда так и не вернулся. Все это осталось в прошлом. Сегодня зажигалка принадлежала ему. Это была его собственность, которую он мог продать. Король знал, что все это время Грей неотрывно наблюдал за ним. Возбуждение, которое он испытывал, заключая сделку прямо перед бараком военной полиции, добавило ему хорошего настроения. Довольный собой, он зашагал вверх по отлогому спуску, автоматически отвечая на приветствия других заключенных, офицеров и рядовых, англичан и австралийцев, с которыми знаком. Люди значительные удостаивались приветствия по всей форме, остальным он просто дружески кивал. Король чувствовал их злобную зависть, но она немало его не беспокоила. Он привык к ней. Она его забавляла и придавала еще больший вес. И ему нравилось, что эти люди называют его королем. Он гордился тем, чего достиг, как человек, как американец. С помощью хитрости и изворотливости он создал мир, свой мир. Сейчас он обозревал его и испытывал глубокое удовлетворение. Он остановился у барака номер 24, одного из тех, где жили австралийцы, и просунул голову в окно. «Эй, Тинкер!» — позвал он. «Мне нужно побриться и сделать маникюр». Тинкер Белл был маленьким и жилистым. Его тело стало темно-коричневым от загара. Крошечные глазки были того же глубокого коричневого цвета. Кожа на носу облезла. По профессии он был овечьим стригалем, но в Чанги имел репутацию лучшего парикмахера. «Это как понимать? У тебя сегодня день рождения, что ли? Я же позавчера делал тебе маникюр». «Значит, сегодня пора сделать его еще раз». Тинкер пожал плечами и выпрыгнул в окно. Король уселся в кресло с подветренной стороны барачного навеса и довольно расслабился, когда Тинкер повязал ему салфетку вокруг шеи и устроил в кресле как раз так, как было удобнее всего. «Посмотри-ка сюда, дружище», — сказал он и поднес небольшой брикетик мыла к самому носу короля. «Ты только понюхай». «Хей!» — воскликнул король, усмехаясь. «Да это же настоящий Маккой!» «Вот уж про это ничего не знаю, приятель. Только это самое, что ни на есть настоящие фиалки из Ярдли. Мой кореш раздобыл его, когда ходил с рабочей партией. Прямо под самым носом у проклятого Джапа. Этот кусочек обошелся мне в $30», — подмигнул он, удвоив цену. «Я придержу его специально для тебя, ежели хочешь». «Знаешь, что я тебе скажу? Я буду платить по $5 за бритье вместо 3, пока оно не кончится». Тинкер быстро подсчитал. Такого брикета могло хватить на 8 раз, может быть, на 10. «Побойся Бога, приятель, мне едва свое удается вернуть». Король хмыкнул. «Тебя надули, Тинк. Я могу покупать такое мыло хоть фунтами, по $15 за кусок». «Черт возьми, ведь это ж надо!» — вскричал Тинкер, изображая праведный гнев. «Друг ведь облапошил меня, как сосунка! Нет, это никуда не годится!» Яростно орудуя кисточкой, он взбил мыло с горячей водой в благоухающую пену. Потом рассмеялся. «А ты в самом деле король, приятель!» «Ага», — умиротворенно мурлыкнул король. «Они с Тинкером были старыми друзьями». «Готов, приятель?» — спросил Тинкер, поднимая кисточку с шапкой белой пены. «Конечно». Тут король заметил Текса, шагавшего по тропинке. «Погоди минутку». «Эй, Текс!» — окликнул он его. Текс повернул голову в сторону барака, увидел короля и засеменил к нему. Это был долговязый юнец с большими ушами, кривым носом и всегда довольными глазами. Он был очень... просто на редкость высок ростом. Не дожидаясь, пока его об этом попросят, Тинкер отошел в сторону, чтобы не слышать их разговора. Король жестом подозвал Текса поближе. «Сделаешь кое-что для меня?» — тихо спросил он. «Конечно». Король открыл бумажник и достал оттуда 10-долларовую купюру. «Разыщи полковника Бранта. Это тот коротыш с бородой, как у сикха. Передай ему вот это». «Ты знаешь, где его можно найти?» «Там внизу, за углом тюряги. Сегодня его очередь присматривать за Греем». Текс ухмыльнулся. «Я слышал, у вас вышла потасовка?» «Этот сукин сын опять меня обыскивал». «Беда», — сухо заметил Текс, почесывая свою короткую светлую шевелюру. «Да уж», — Король рассмеялся. «И передай Бранту, чтобы в другой раз он, черт побери, был порасторопнее. Но, Текс, тебе нужно было самому все видеть. Парень, этот Брант — великий актер, он даже заставил Грея извиниться». Король усмехнулся и добавил еще пятерку. «Скажи ему, это за извинение». «Окей, это все?» «Нет». Он сообщил ему пароль и объяснил, где найти майора Барри. Потом Текс зашагал дальше, а король откинулся на спинку кресла. В общем и целом, сегодняшний день оказался очень прибыльным. Грей торопливо пересек тропу и поднялся по ступеням в барак номер 16. Время подходило к обеду, и он испытывал мучительный голод. Люди уже выстраивались в нетерпеливую очередь за едой. Грей быстро прошел к своей койке, достал две свои миски, кружку, ложку с вилкой и присоединился к ним. «Почему обед еще не принесли?» — устало спросил он у человека, стоявшего перед ним. «Откуда мне знать, черт возьми?» — огрызнулся Дэйв Дэйвен. Этот человек говорил по-английски, как выпускник частной школы, Итана Харроу или Чартерхауса, и был длинным, как бамбуковая жердь. «Я ведь просто спросил», — раздраженно произнес Грей, презирая Дэйвена за его выговор и право первородства. Они прождали целый час, прежде чем обед прибыл. Дежурный поднес две металлические канистры к голове очереди и поставил их на землю. Изначально в канистрах хранилось 5 галлонов высокооктанового бензина. Теперь одна была наполовину заполнена рисом, сухим, прозрачным, во вторую был доверху налит суп. Сегодня давали суп из акулы. Это означало, что, по крайней мере, одна акула была нарезана унция за унцией в суп на 10 000 человек. Он был теплым и слегка пах рыбой. Кроме того, в нем плавали кусочки баклажанов и капусты. 100 фунтов на те же 10 000. Основу супа составляли листья. Красные и зеленые. Горькие на вкус, но все же питательные. Выращенные с огромной заботой на лагерных огородах. Суп был приправлен солью, карри и стручками красного перца. Каждый по очереди молча подходил к раздаче, внимательно наблюдая, как обслуживают того, кто стоял впереди, и того, кто стоял сзади, сравнивая свои порции с теми, что получили они. Но сейчас, после 3 лет, все порции были одинаковы. Черпак супа на человека. От риса поднимался пар. Сегодня раздавали яванский рис, рассыпчатый, лучший в мире. Чашка на человека. Кружка чая. Каждый отходил со своим обедом в сторону и съедал его молча, быстро, с мучительным наслаждением. Долгоносики, попадавшиеся в рисе, считались дополнительным питанием, а червей и насекомых из супа вылавливали без раздражения, когда замечали. Но большинство заключенных уже не смотрели в суп после первого быстрого взгляда, когда пытались определить, не достался ли им кусочек рыбы. Сегодня после раздачи осталось немного риса и супа. Достали список, и 3 человека, стоявшие в нем первыми, получили добавку, благословляя сегодняшний день. Затем канистры опустели, обед закончился. Ужин приносили на закате. Но хотя на обед давали только суп и рис, то тут, то там в лагере можно было увидеть человека, который смешивал с рисом немного мякоти кокосового ореха или половину банана или кусочек сардины, или несколько ниточек мясных консервов, а то даже и яйцо. Целое яйцо было редкостью. Раз в неделю, если только лагерные куры неслись по графику, каждый получал по 1 яйцу. Это был великий день. Некоторые из заключенных получали по 1 яйцу ежедневно, но никто не хотел попадать в число этих избранных. «Эй, послушайте, ребята!» Капитан Спенс стоял в центре барака, но голос его был слышен и снаружи. Он был дежурным офицером в эту неделю, старшим по бараку, маленький смуглый человечек со сморщенным лицом. Он подождал, пока все вошли внутрь. «Завтра нам нужно выделить еще 10 человек в бригаду лесорубов!» Он заглянул в свой список и назвал 10 имен. Потом поднял глаза. «Марлоу!» Ему никто не ответил. «Кто-нибудь знает, где Марлоу?» «Кажется, он со своей связкой», — откликнулся Юорт. «Передай ему, что завтра он идет с рабочей партией на аэродром, хорошо?» «Ладно, передам». Спенс закашлялся. Сегодня астма мучила его сильнее, чем обычно. Когда приступ прошел, он продолжил. «Сегодня утром комендант лагеря имел очередную беседу с генералом Джапов. Он просил увеличить рацион и поставку медикаментов». Спенс прочистил горло среди мгновенно наступившего молчания. Затем он опять заговорил. Голос его звучал бесстрастно. «Как обычно, он получил отказ. Суточная норма риса остается 4 унции сухого зерна на человека». Спенс выглянул из дверей и убедился, что оба наблюдателя стоят на своих местах. Он понизил голос, и весь барак нетерпеливо напряг слух. «Союзники где-то в 60 милях от Мандалая. По-прежнему давят. Джапы удирают во все лопатки. В Бельгии союзники тоже продвигаются вперед, но погода совсем испортилась. Снежные бури. На Восточном фронте то же самое. Но русские наседают, словно летучие мыши из преисподней, и надеются через несколько дней взять Краков. У Янки неплохо обстоят дела на Маниле. Они подошли к...» Он нерешительно замолчал, пытаясь вспомнить название. «Кажется, это река Агна в Лусоне. Это все. Но новости хорошие». Спенс был рад, что покончил на сегодня с этой частью своих обязанностей. Каждый день он выучивал сводку новостей наизусть на собрании старших по баракам, и всякий раз, когда он поднимался, чтобы повторить ее для остальных, тело его покрывалось холодным потом, и сердце куда-то проваливалось. В любой момент доносчик мог указать на него пальцем и сообщить врагу, что он был одним из тех, кто распространяет новости. А Спенс знал, что у него не хватит сил, чтобы молчать на допросе. Или охранник, японец, мог случайно услышать, как он пересказывает последние известия другим, и тогда... тогда... «На сегодня все, ребята». Спенс подошел к своей койке, борясь с приступом дурноты. Он снял брюки и вышел из барака с полотенцем через руку. Солнце палило нещадно. До дождя оставалось еще 2 часа. Спенсер пересек асфальтовую дорогу и занял очередь в душ. Ему всегда приходилось принимать душ после того, как он передавал новости, потому что тогда от него особенно едко пахло потом. «Ну как, приятель?» — спросил Тинкер. Король посмотрел на свои ногти. Тинкер отлично поработал. Кожу лица приятно стягивало после горячих и холодных полотенец и пощипывало после лосьона. «Отлично», — сказал он, расплачиваясь. «Спасибо, Тинк». Он выбрался из кресла, надел шляпу и кивнул Тинкеру и полковнику, который терпеливо ждал своей очереди, чтобы постричься. Оба они проводили его долгим взглядом. Король опять вышел на тропинку и бодро зашагал по ней к дому, минуя тесно лепившиеся друг к другу бараки. Он испытывал приятное чувство голода. Американский барак стоял несколько особняком, достаточно близко к стене, чтобы на его долю доставалась часть ее полуденной тени, и достаточно близко к опоясывающей лагерь тропе, которая была его главной артерией, и забору из колючей проволоки. Расположение барака было просто на редкость удобным. Капитан Брафф из ВВС США, старший среди американских офицеров, настоял, чтобы рядовым американцам предоставили отдельный барак. Большинство американских офицеров тоже предпочли бы переселиться туда. Им жилось неуютно среди иностранцев. Но разрешения на это они не получили, поскольку японцы распорядились, чтобы офицеры жили отдельно от рядовых. Офицерам других национальностей было трудно понять это их стремление. Австралийцам, правда, несколько легче, чем англичанам. Король думал о бриллианте. Провернуть это дело будет нелегко, а провернуть его он должен. Вдруг, уже подходя к своему бараку, он увидел рядом с тропой молодого человека, сидевшего на корточках и быстро говорившего по-малайски с туземцем. Тело молодого человека сильно потемнело от загара, под кожей были заметны мускулы. Широкие плечи, узкие бедра. Весь его наряд состоял из саронга, и он носил его так, словно в нем родился. Черты лица были резкими, словно высеченными из камня. И хотя он был худ, как любой другой человек в Чанги, движения его были покошачьи мягкими и уверенными. И во всем его облике чувствовалось искрящееся жизнелюбие. Малаец, крошечный и коричнево-черный, внимательно слушал бойкое тарахтение своего собеседника. Потом рассмеялся, показывая почерневшие от бетеля зубы, и заговорил в ответ, сопровождая напевную речь взмахами руки. Человек засмеялся вместе с ним, потом прервал его новым потоком слов, не обращая внимания на пристальный взгляд короля. Король мог разобрать лишь отдельные слова в этой беседе. По-малайски он говорил плохо и в делах был вынужден обходиться смесью малайского, японского и пиджина. Он слушал богатый сочный смех, понимая его исключительность. Когда смеялся этот человек, было видно, что смех шел изнутри, от сердца. Такой смех раздавался в лагере очень редко и не имел цены. С задумчивым видом король вошел в барак. Все на мгновение подняли глаза и дружески приветствовали его. Он ответил на приветствие, не пропустив и не выделив никого. Но он знал, и они знали. Дина полудремал на своей койке. Это был аккуратный, смуглый человек с черными волосами, в которых до времени стала пробиваться седина, и мутными водянистыми глазами. Король внимательно вгляделся в эти глаза, кивнул и увидел, как Дина улыбнулся, но не глазами. В дальнем углу барака Курт поднял глаза от штанов, на которые прилаживал заплату, и сплюнул на пол. Этот низкорослый, похожий на крысу человек, со злым лицом и желто-коричневыми зубами, всегда плевал на пол, и никто в бараке его не любил, потому что он никогда не мылся. В середине барака Байрон Джонс III и Миллер играли в свои нескончаемые шахматы. Оба сидели голыми. 2 года назад, когда торговый корабль Миллера был торпедирован, тот весил 130 килограммов, при росте 2 метра. Теперь стрелка весов останавливалась на цифре 60, и складка кожи на животе закрывала его детородный орган, словно фартук. Его голубые глаза загорелись, он вытянул руку и двинул вперед слона. Байрон Джонс III тут же снял этого слона с доски, и Миллер увидел, что его ладья под угрозой. «Вот ты испекся, Миллер», — сказал Джонс, почесывая язвы на ногах. «Иди к черту!» — Джонс рассмеялся. «Военному кораблю взять купца на абордаж пара пустяков. Вы, черти, и сами прекрасно идете ко дну, а еще называетесь при этом линкором». «Верно», — задумчиво протянул Джонс, поигрывая повязкой на глазу и вспоминая гибель своего корабля под названием «Хьюстон», смерть своих друзей и потерю глаза. Король прошел через весь барак. Макс все так же сидел у его кровати и большого черного сундука, прикованного к ней цепью. «Окей, Макс», — сказал король, — «спасибо. Теперь ты можешь идти». «Конечно». Макс вырос в западных кварталах Нью-Йорка и с малолетства усвоил уроки жизни, преподанные ему на тех улицах. С изможденного лица смотрели карие, вечно беспокойные глаза. Король, по-прежнему думая о чем-то своем, достал табакерку и отсыпал Максу немного табака. «Вот спасибо», — поблагодарил Макс. «Да, вот еще что. Ли просил меня сказать тебе, что постирал твои вещи. Он сегодня забирает жратву. Мы едим во вторую смену, но он попросил меня, чтобы я передал тебе». «Спасибо». Король вынул из кармана пачку сигарет Куа, и все в бараке затаили дыхание. Прежде чем король успел достать спички, Макс уже чиркал своей кремниевой зажигалкой местного производства. «Спасибо, Макс». Король глубоко затянулся. Затем после паузы спросил. «Хочешь сигарету?» «Господи, вот это здорово!» — загорелся Макс, не обращая внимания на насмешливый тон короля. «Может, тебе еще что-нибудь нужно?» «Я позову, если понадобишься». Макс прошел через барак и сел на свою койку у двери. Глаза со всех сторон жадно смотрели на сигарету в его руках, но рты оставались закрытыми. Сигарета принадлежала Максу. Он ее заработал. Когда настанет их очередь сторожить имущество короля, что ж, может, и им достанется такая же. Дино улыбнулся Максу, который подмигнул ему в ответ. Они выкурят сигарету на двоих после обеда. Они всегда делились друг с другом всем, что удавалось найти, стащить или заработать. Макс и Дино были связкой. Так был устроен весь мир Чанги. Люди кормились и доверяли друг другу в связках. По два, по три, реже по четыре человека. Одному было невозможно обегать в поисках пищи достаточно большую территорию или, раздобыв что-нибудь съедобное, разжечь костер, приготовить это добытое и съесть. Безнадежное дело, если тебе никто не помогал. Три человека составляли идеальную связку. Один промышлял съестное, второй охранял то, что удавалось добыть, а третий оставался на подмену. Если подменщик не был болен, он тоже искал пищу или охранял ее. Все делилось на троих. Если кто-то получал яйцо, тайком проносил в лагерь кокос, находил банан, работая в лесу или на аэродроме, вообще где-то что-то доставал, шло в общий котел. Закон тут был простой, как всякий естественный закон. Выжить можно было только действуя сообща. Утаить что-нибудь от друзей по связке означало верную смерть, потому что если кого-то изгоняли из связки, об этом тут же становилось известно всему лагерю. А в одиночку не выживал никто. Только у короля не было связки. Он обходился своими силами. Его кровать стояла в самом удобном углу барака, под окном, расположенная так, чтобы улавливать малейшее дуновение ветерка. Добротная кровать, стальная. На туго натянутой металлической сетке лежал матрас, набитый капком. Кровать покрывали два одеяла. Из-под верхнего, рядом с выгоревшей на солнце подушкой, выглядывала чистая простыня. Над кроватью висела аккуратно натянутая на четырех шестах москитная сетка. Она была белоснежной. Король также имел стол, два кресла и по ковру с каждой стороны кровати. На полке позади кровати лежали его бритвенные принадлежности. Бритва, кисточка, мыло, лезвие. А рядом с ними тарелки, чашки, самодельная электрическая плитка, кухонная утварь, ножи, вилки, ложки. В углу на стене висела одежда. Четыре рубашки, четыре пары брюк, четыре пары шортов. Шесть пар носков и трусов лежали на отдельной полочке. Под кроватью стояли две пары туфель, банные шлепанцы и пара индийских сандалий из гладкой блестящей кожи. Король сел в одно из кресел и убедился, что все на месте. Он заметил, что волосок, аккуратно приклеенный им к бритве, теперь отсутствовал. «Вшивые ублюдки», — подумал он. «Почему я, черт возьми, должен рисковать подцепить их заразу?» Но вслух он не сказал ничего, просто отметил про себя, что на будущее бритву нужно запирать. «Хай!» — раздался рядом голос Текса. «Ты занят?» «Занят» являлось еще одним паролем. Вопрос означал: «Ты готов принять товар?» Король улыбнулся, кивнул, и Текс осторожно передал ему ронсоновскую зажигалку. «Спасибо», — сказал король. «Хочешь сегодня взять себе мой суп?» «А как же?» — ответил Текс и вышел. Король, не торопясь, осмотрел зажигалку. Как майор и говорил, она была почти новая, ни одной царапины. Срабатывала каждый раз, очень чистая внутри. Он отвернул винт с пружины и проверил кремень. Кремень был дешевый, местного производства, почти стершийся. Поэтому он взял с полки коробку из-под сигар, нашел в ней коробочку с ронсоновскими кремнями и вставил новый. Он опять щелкнул зажигалкой, огонек послушно вспыхнул. Аккуратно отрегулировав пламя, он закончил осмотр удовлетворенный. Зажигалка была неподдельной и должна была без труда принести 800-900 долларов. Со своего места он мог видеть молодого человека у тропы и малайца. Они по-прежнему увлеченно беседовали. Як-як-як-як-як-як. «Макс?» — тихо позвал он. Макс заторопился к нему через весь барак. «Да?» «Видишь вон того парня?» — сказал король, кивая на окно. «Которого? Чернозадова?» «Нет, другого. Позови его сюда, ладно?» Макс выскользнул в окно и пересек тропинку. «Эй, приятель!» — отрывисто сказал он молодому человеку. «Король хочет тебя видеть!» Он ткнул большим пальцем в сторону барака. «Быстро!» Человек, открыв рот от изумления, уставился на Макса. Потом перевел взгляд на американский барак, куда указывал его оттопыренный палец. «Меня?» — спросил он удивленно, снова поворачиваясь к Максу. «Ага, тебя!» — нетерпеливо сказал Макс. «Зачем?» «А я почем знаю?» Человек нахмурился, глядя на Макса, и лицо его стало жестким. Он раздумывал секунду-другую, потом повернулся к Сулейману, малайцу. «Нантила», — произнес он. «Биктуан», — ответил Сулейман, приготовившись ждать. Потом добавил по-малайски же. «Будь осторожен, Туан, и ступай с Богом». «Тебе не нужно бояться, мой друг, но я благодарю тебя за твою заботу», — с улыбкой ответил человек. Он встал и последовал за Максом в барак. «Вы меня звали?» — спросил он, подходя к королю. «Привет», — сказал король, улыбаясь. Он отметил про себя, что глаза незнакомца смотрели настороженно. Он оценил это, потому что настороженный взгляд встречался в лагере нечасто. «Присаживайся», — он кивнул Максу, который тут же отошел. Без лишнего напоминания все, кто находился рядом, отодвинулись подальше, чтобы король мог беседовать со своим гостем, не опасаясь быть услышанным. «Ну же, садись», — добродушно повторил приглашение король. «Спасибо». «Хочешь сигарету?» Глаза человека расширились, когда он увидел, что ему предлагают куа. Поколебавшись, он взял ее. Его изумление еще больше возросло, когда король щелкнул для него ронсоном. Но он постарался скрыть это и глубоко затянулся сигаретой. «Славно! Очень славно!» — блаженно выдохнул он. «Спасибо!» «Как тебя зовут?» «Марлоу. Питер Марлоу», — потом добавил насмешливо. «А тебя?» Король расхохотался. «Хорошо», — подумал он, — «у парня есть чувство юмора, и он не из тех, кто лижет задницу». Король отложил эту информацию в своей памяти, потом спросил. «Ты англичанин?» «Да». Король никогда раньше не замечал Питера Марлоу, но в этом не было ничего необычного, когда 10 000 лиц были так похожи одно на другое. Он молча изучал Марлоу взглядом, а холодные голубые глаза изучали в ответ его самого. «Куа — лучшие сигареты, какие здесь можно достать», — заговорил, наконец, король. «Конечно, их не сравнить с Кэмелом. Это американская марка, лучшие сигареты в мире. Ты их когда-нибудь пробовал?» «Да», — ответил Питер Марлоу. «Но вообще-то мне они показались чуть-чуть крепковатыми. Я предпочитаю Gold Flake». Затем он вежливо добавил. «Полагаю, это вопрос вкуса». Они опять замолчали. Марлоу ждал, когда король заговорит о деле. Тем временем он подумал, что, несмотря на свою репутацию, король ему скорее понравился, и он оценил веселье, посверкивавшее в глубине глаз американца. «Ты очень хорошо говоришь по-малайски», — сказал король, кивнув в сторону малайца, терпеливо ожидавшего Марлоу у тропы. «О, пожалуй, не слишком плохо». Король едва не выругался. Эти англичане скорее умрут, чем открыто признают за собой хоть какие-нибудь достоинства. «Ты выучил его здесь?» — терпеливо спросил он. «Нет, на Яве». Питер Марлоу нерешительно помолчал, потом огляделся. «А у тебя здесь неплохо. Я люблю комфорт. Как тебе это кресло?» «Замечательно». На лице англичанина промелькнуло удивление. «Обошлось мне в $80», — с гордостью сообщил король. «Год назад». Питер Марлоу бросил на короля острый взгляд, пытаясь определить, не шутка ли это. Вот так взять и между делом назвать ему цену. Но увидел перед собой лишь счастливого человека, явно гордящегося своим приобретением. «Поразительно», — подумал он. Как это можно говорить подобные вещи тому, с кем ты едва знаком? «Оно очень удобное», — сказал он, чтобы скрыть свое смущение. «Я собираюсь приготовить чоу. Хочешь ко мне присоединиться?» «Я только что съел обед», — осторожно ответил Питер Марлоу. «Ты, наверное, не отказался бы и от добавки. Яйцо будешь?» На этот раз Питеру не удалось справиться со своим изумлением, и глаза его широко раскрылись. Король улыбнулся и решил про себя, что, пожалуй, стоило пригласить англичанина к столу, чтобы понаблюдать за такой реакцией. Он опустился на колени рядом с черным сундуком и аккуратно отпер его. Питер Марлоу ошеломленно уставился на содержимое ящика. Полдюжины яиц, мешочки с кофейными зернами, стеклянные кувшины с гуло-малака, изысканно сладким тягучим сахаром Востока, бананы, по меньшей мере фунт яванского табака, 10 или 11 пачек куа, стеклянный кувшин, полный риса, еще один с бобами катчанг-иджу, растительное масло, множество деликатесов, завернутых в банановые листья. Такого богатства он не видел уже много лет. Король достал масло и 2 яйца и запер сундук. Когда он повернулся к Питеру Марлоу, его опять встретили настороженный взгляд и непроницаемое лицо. «Как тебе приготовить яйцо? Поджарить?» «Но, мне кажется, с моей стороны будет не совсем честно принять его». Слова давались Питеру Марлоу с трудом. «Я хочу сказать, в лагере как-то не принято раздавать яйца направо и налево просто так». Король улыбнулся. Это была хорошая улыбка, и на душе у Питера Марлоу потеплело. «Не переживай. Считай, что это вроде рук, протянутых через океан. Ленд-лиз». Раздражение промелькнуло на лице англичанина, и на скулах заходили желваки. «В чем дело?» — отрывисто спросил король. После короткой паузы Питер Марлоу сказал. «Так, ничего». Он посмотрел на яйцо. По списку яйцо полагалось ему не раньше, чем через 6 дней. «Если ты уверен, что это не будет для тебя разорительно, я бы предпочел поджаренное». «Один момент», — сказал король. Он понял, что где-то допустил промах, потому что раздражение было настоящим. «Черт разберет этих иностранцев», — подумал он. «Никогда не знаешь, как они отреагируют». Он поставил свою электрическую плитку на стол и воткнул шнур в розетку. «Класс, а?» — довольно произнес он. «Да». «Это Макс ее для меня смастерил». Он качнул головой в направлении двери. Питер Марлоу посмотрел в ту сторону. Почувствовав на себе его взгляд, Макс поднял глаза. «Нужно что-нибудь?» «Нет», — ответил король. «Я просто рассказываю ему, как ты устроил электрическую плитку». «А, работает?» «Конечно». Питер Марлоу встал и, высунувшись из окна, крикнул по-малайски. «Я прошу тебя не ждать больше сейчас. Завтра я увижу тебя снова, Сулейман». «Очень хорошо, Туан. Мир да пребудет с тобой». «И с тобой». Питер Марлоу улыбнулся и вернулся в кресло, а Сулейман ушел. Король ловко разбил яйца и вылил их на разогретую сковороду. Желтки осели золотыми пятнами, а окружавшее их прозрачное желе зашипело, брызгая маслом, и начало белеть. И сразу же аппетитное шкварчание заполнило весь барак. Оно вошло в умы, вошло в сердца, наполнило рты слюной. Но никто не стал ничего ни говорить, ни делать. Кроме Текса. Он с трудом поднялся со своей койки и вышел из барака. Многие, проходившие по тропе мимо, уловили аромат жарящейся яичницы и возненавидели короля с новой силой. Волна этого запаха скатилась вниз по склону и накрыла барак военной полиции. И Грей, и Мастерс сразу же поняли, откуда она пришла. Грей поднялся на ноги, чувствуя тошноту, и подошел к двери. Он собирался пройтись по лагерю, чтобы спрятаться от сводящего с ума аромата. Потом передумал и повернулся, стоя на пороге. «Пойдемте, сержант», — сказал он. «Мы нанесем визит американцам. Сейчас самое время проверить их по поводу того, что рассказал нам Селлерс». «Хорошо», — ответил Мастерс, которого этот запах буквально разрывал на части. «Чертов мерзавец, он мог бы, по крайней мере, пожарить их перед обедом, а не сразу после него, когда до ужина еще целых 5 часов. Американцы сегодня обедают во вторую смену. Они еще не ели». Между тем в американском бараке его обитатели опять нашли утерянную было нить времени. Каждый свою. Дино попытался снова уснуть. Курт продолжал зашивать штаны. Возобновилась игра в покер. А Миллер и Байрон Джонс III вернулись к своей бесконечной партии в шахматы. Но шкворчание яиц на сковородке свело на нет драматическую напряженность. Курт воткнул иглу себе в палец и разразился грязными ругательствами. Сонливость Дина прошла без следа. А Байрон Джонс III с отвращением увидел, как Миллер берет его ферзя какой-то вонючей вшивой пешкой. «Господи Иисусе!» — с трудом выдавил из себя Байрон Джонс III, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Когда же, наконец, пойдет дождь?» Ему никто не ответил, потому что никто не слышал ничего, кроме шипения и шкворчания. Король тоже забыл обо всем на свете, колдуя над сковородкой. Он гордился тем, что ни один человек не смог бы приготовить яйцо лучше, чем он. В его представлении нужно было обладать глазом художника, чтобы поджарить яйцо как следует, быстро, но при этом не слишком быстро. Он на мгновение поднял глаза и улыбнулся Питеру Марлоу, но взгляд англичанина был прикован к сковороде. «Черт!» — тихо произнес Питер Марлоу, и это было благословение, а не проклятие. «Это так здорово пахнет!» Король довольно ухмыльнулся. «Погоди, пока я закончу. Тогда ты увидишь самую потрясающую глазунью, какую когда-либо видел за всю свою жизнь». Он слегка поперчил яичницу, потом добавил соль. «Ты любишь готовить?» — спросил он. «Да», — ответил Питер Марлоу. Собственный голос показался ему чужим. «Я почти всегда готовлю в нашей связке». «Как тебе нравится, чтобы тебя называли? Пит? Питер?» Питер Марлоу опять удивился про себя, не показывая вида. Только испытанные верные друзья могли называть человека по имени. Как же иначе можно было отличать друзей от просто знакомых? Он искоса взглянул на короля, но увидел одно лишь дружелюбие. Поэтому против своей воли сказал: «Питер, откуда ты? Где твой дом?» «Вопросы, вопросы», — подумал Питер Марлоу. «Сейчас он захочет узнать, женат ли я и сколько у меня денег в банке». Любопытство подтолкнуло его согласиться на эту аудиенцию у короля, и теперь он почти проклинал себя за это свойство своей натуры. Однако божественный аромат и шкворчание яичницы подействовали на него умиротворяюще. «Порчестер», — ответил он, — «это небольшой городок на южном побережье, в Гэмпшире». «Ты женат, Питер?» «А ты?» «Нет». Король собирался продолжать разговор, но яичница была готова. Он снял сковородку с плиты и кивнул Питеру Марлоу. «Тарелки сзади тебя», — сказал он, потом добавил, не тая гордости. «Глянь-ка сюда». Это действительно была лучшая яичница, которую Питер Марлоу когда-либо видел. Поэтому он сделал королю величайший для англичанина комплимент. «Неплохо», — невозмутимо произнес он. «Пожалуй, даже совсем неплохо». И он посмотрел на короля, сохраняя лицо столь же бесстрастным, как и голос, и тем самым подчеркивал свое одобрение. «Что? Ты что, черт побери, городишь, сукин ты сын?» — взорвался король, покраснев от ярости. «Чтоб я сдох, да ведь это лучшее глазунье, какое тебе доводилось видеть в твоей жизни!» Питер Марлоу был ошарашен. В бараке повисла пронзительная тишина. Затем напряженное молчание прорезал неожиданный свист. В тот же миг Дина и Миллер оказались на ногах и бросились к королю, а Макс встал на страже у двери. Миллер и Дина задвинули кровать короля в угол, схватили ковры и засунули их под матрас, потом занялись другими койками, пододвинув их ближе, так что теперь у короля, как и у любого другого человека в Чанги, остался клочок пола размером 4 на 6 футов. На пороге стоял лейтенант Грей. Позади него, отстав на шаг, стоял нервничающий сержант Мастерс. Американцы в упор посмотрели на Грея, и после короткой паузы, как раз достаточной, чтобы он все понял, встали. После с той же оскорбительной паузы Грей отдал честь и скомандовал вольно. Один только Питер Марлоу не шевельнулся и по-прежнему сидел в своем кресле. «Вставай», — зашипел ему король. «Он намотает тебя на всю катушку за несоблюдение устава. Вставай». Из долгого опыта он знал, что Грей сейчас должен быть на взводе. Но, вопреки обыкновению, Грей сверлил глазами не его. Взгляд лейтенанта был неподвижно устремлен на Питера Марлоу. И даже король поморщился. Грей неторопливо прошел через весь барак и остановился над Питером Марлоу. Он отвел от него взгляд и одно долгое мгновение смотрел на яичницу. Потом мельком взглянул на короля и снова повернулся к Питеру Марлоу. «Недалековато ли вы забрели от дома, Марлоу?» Пальцы Питера Марлоу словно двигались сами по себе. Неторопливо извлекли из саронга портсигар и насыпали немного табака на кусочек ротангового листа. Он скрутил папиросу и поднес ее к губам. То, как он тянул с ответом, было открытой пощечиной Грею. «О, право не знаю, старина», — мягко произнес он наконец. «Англичанин везде у себя дома, где бы он ни был, вы не думаете?» «Где ваша повязка?» «За поясом. Она должна быть у вас на руке, таков приказ». «Это приказ джапов. Мне не нравятся джаповские приказы», — ответил Питер Марлоу. «Это также и лагерные приказы». Их голоса звучали совершенно спокойно, разве лишь чуть-чуть раздраженно для американского уха. Но Грея эта сдержанность не обманывала, как не обманывала она и Питера Марлоу. И оба сразу поняли, что это объявление войны. Питер Марлоу ненавидел японцев. А Грей для него как раз олицетворял их всех, потому что Грей следил за выполнением лагерных приказов, которые являлись также и приказами японцев. Следил неумолимо. К тому же между ними существовала еще более глубокая вражда, врожденная ненависть одного класса к другому. Питер Марлоу знал, что Грей презирает его происхождение и правильный выговор. Как раз то, чего Грей желал для себя больше всего на свете, но не мог даже надеяться получить. «Наденьте повязку!» Грей имел полное право отдать такой приказ. Питер Марлоу пожал плечами, вытащил повязку и надел ее на левую руку. На повязке было указано его звание — капитан королевских ВВС. Глаза короля широко раскрылись. «Вот тяна, офицер», — подумал он, — «а я-то собирался предложить ему». «Мне очень жаль прерывать ваш обед», — говорил тем временем Грей, — «но, похоже, кое-кто кое-что потерял». «Потерял? Будь я проклят!» — едва не закричал король. «Ронсон! О, боже, боже!» — взвыл в нем животный страх. «Немедленно избавься от проклятой зажигалки!» «В чем дело, капрал?» — прищурившись, спросил Грей. Он заметил капли пота, выступившие на лбу короля. «Жарко, разве нет?» — запинаясь, пробормотал король. Он чувствовал, как его накрахмаленная рубашка обмякает, пропитываясь потом. Он был уверен, что его подставили, и Грей теперь просто играет с ним. Он быстро прикинул, не лучше ли ему попробовать спастись бегством, но Питер Марлоу стоял как раз между ним и окном, и Грею будет нетрудно перехватить его. Кроме того, бежать значит признать себя виновным. Он видел, как губы Грея зашевелились, произнося что-то, и почувствовал себя висящим между жизнью и смертью. «Что вы сказали, сэр?» Теперь «сэр» уже не звучало как оскорбление. Король во все глаза смотрел на Грея, отказываясь верить в происходящее. Я сказал, что полковник Селлерс сообщил мне о краже у него золотого кольца», — злобно повторил Грей. На мгновение король почувствовал, что у него закружилась голова. «Значит, это вовсе не Ронсон. Он зря паниковал. Все дело в чертовом перстне Селлерса. Он продал его для полковника 3 недели назад и очень прилично на этом заработал. Стало быть, Селлерс решил теперь сообщить о краже, вон как. Лживый сукин сын». «Вот это да!» — произнес он, и в голосе его плеснул хохоток. «Вот это невезуха! Украли! Вы можете себе вообразить такое?» «Да могу!» — хрипло сказал Грей. «А вы?» Король не ответил, но ему хотелось улыбнуться. «Не зажигалка. Спасен». «Вы знакомы с полковником Селлерсом?» — спрашивал Грей. «Не очень хорошо, сэр. Я играл с ним в бридж 1 или 2 раза». Теперь король был абсолютно спокоен. «Он вам когда-нибудь показывал это кольцо?» — настойчиво продолжал Грей. Король для верности вспомнил все еще раз. Полковник Селлерс показывал ему кольцо 2 раза. Первый раз, когда попросил короля продать его, а 2-й раз, когда он ходил его взвешивать. «Нет, сэр, никогда», — ответил он с невинным видом. Король знал, что ему ничего не грозит. Свидетелей сделки не было. «Вы уверены, что никогда не видели его?» «Нет, сэр, никогда не видел». Грею вдруг стала противна эта игра в кошки-мышки. Его мутило от голода при виде 2 поджаренных яиц. Он сделал бы все, что угодно, абсолютно все, лишь бы получить сейчас 1 из них. «У вас не найдется огонька, Грей, старина?» — спросил Питер Марлоу. Он не захватил с собой свою самодельную зажигалку, а папироса была ему нужна, очень нужна. От неприязни к Грею у него пересохли губы. «Нет, сам раздобудь себе огонек», — зло подумал Грей и повернулся, чтобы уйти. В этот момент он услышал, как Питер Марлоу обратился к королю. «Не могли бы вы мне дать на секунду свой Ронсон, пожалуйста?» И медленно повернулся назад. Питер Марлоу, сидя в кресле, улыбался королю снизу вверх. Слова повисли, словно вытравленные в горячем воздухе. Потом, как шрапнель, разлетелись во все углы барака. Замирая от ужаса, пытаясь выиграть время, король начал искать спички. «Она в вашем левом кармане», — подсказал ему Питер Марлоу. И за этот миг король прожил жизнь, умер и родился вновь. Люди в бараке затаили дыхание, потому что сейчас они должны были стать свидетелями того, как придет конец королю. Должны были увидеть своими глазами, как его схватят, уведут и посадят в клетку. То, что всегда казалось им самым невозможным делом на свете. И однако, вот стоит Грей, и вот стоит король. И вот сидит человек, который выдал короля с головой. Положил его, как ягненка, под нож Грею. Некоторые были поражены ужасом, другие тайно радовались, третьи жалели короля. Один сердито подумал: «Черт, завтра была моя очередь стеречь его сундук». «Что же вы не даете ему прикурить?» — осведомился Грей. Он больше не чувствовал голода. Вместо этого по всему телу разлилось блаженное тепло. Грей знал, что никакой зажигалки фирмы Ронсон в списке не было. Король достал зажигалку и щелкнул ею для Питера Марлоу. Пламя, на котором должна была сгореть его жизнь, было ровным и чистым. «Спасибо», — Питер Марлоу улыбнулся. И только тут сообразил, что он наделал. «Итак», — произнес Грей, беря зажигалку в руки. Слово прозвучало величественно и жестоко, как неподлежащий обжалованию приговор. Король не ответил, потому что отвечать было нечего. Он просто ждал. И теперь, когда все решилось, он не чувствовал страха, только проклинал собственную глупость. Человек, который попадается из-за собственной глупости, не имеет права называться человеком и не имеет права быть королем, потому что самый сильный всегда король. но не одной лишь силой, а хитростью, силой и удачей вместе. «Откуда это у вас, капрал?» Голос Грея звучал почти ласково. Внутри у Питера Марлоу все перевернулось. Его мозг лихорадочно заработал, и он сказал: «Зажигалка моя». Он понимал, что эта ложь прозвучала именно как ложь, поэтому быстро добавил: «Мы играли в покер. Я проиграл ее перед самым обедом». Грей, король и все остальные потрясенно смотрели на него. «Вы сделали что?» — спросил Грей. «Проиграл ее?» — повторил Питер Марлоу. «Мы играли в покер. У меня был стрит. Да вы расскажите ему сами», — вдруг добавил он, поворачиваясь к королю и перебрасывая ему мяч, чтобы испытать его. Король еще не оправился от шока, но его мозг среагировал мгновенно. Рот открылся сам собой, и он проговорил: «Мы играли в жеребчика, я вытянул фул, а какие были карты?» «Тузы и двойки», — без колебания вклинился в разговор Питер Марлоу. «Что это еще, черт возьми, за жеребчик?» — спрашивал он себя. Король поморщился, несмотря на великолепное самообладание. Он собирался назвать королей и дам и знал, что Грей заметил, как он дернулся от неожиданности. «Вы лжете, Марлоу!» «Полно, Грей, старина, как вы можете говорить такие вещи?» Питер Марлоу старался выиграть время. «Что же такое жеребчик, разрази меня гром?» «Это была настоящая трагедия», — продолжал он, испытывая одновременно ужас и наслаждение от близости огромной опасности. «Я думал, что подцепил его. У меня был стрит. Поэтому-то я и поставил свою зажигалку. Расскажите ему», — опять обратился он к королю, обрывая себя. «Как играют в жеребчика, Марлоу?» Удар грома прорвал тишину и закончился глухим ворчанием далеко на горизонте. Король открыл был рот, но Грей опередил его. «Я задал вопрос Марлоу», — угрожающе произнес он. Питер Марлоу был беспомощен, как младенец. Он посмотрел на короля, и хотя его глаза ничего не выражали, король понял это. «Доставайте карты», — быстро сказал Питер Марлоу. «Давайте покажем ему». Король тут же потянулся за колодой карт и, не колеблясь, заговорил. «Дело решило карты из ямы». Грей в ярости обернулся к нему. «Я сказал, что хочу услышать ответ от Марлоу. Еще одно слово, и я арестую вас за вмешательство в действия властей». Король промолчал. Он молился про себя, чтобы подсказка оказалась достаточной. Где-то в закоулках своей памяти Питер Марлоу отыскал выражение «карты из ямы», и он вспомнил. А вспомнив, решил поиграть с Греем. «Ну, — озабоченно начал он, — это такой же покер, как любой другой, Грей. Вот и объясните мне, как играть в эту игру». Грей был уверен, что поймал их на лжи. Питер Марлоу в упор посмотрел на него, и взгляд его стал каменным. Яичница остывала. «Что вы пытаетесь доказать, Грей? Любой дурак знает, что в жеребчике четыре карты открывают, а одну нет. Одна остается в яме». По бараку прошелестел вздох. Грей понял, что в данном случае он ничего не сможет сделать. Это будет его слово против слова Марлоу. А даже здесь, в Чанги, ему потребуется представить в суд нечто более весомое. «Правильно», — угрюмо сказал он, переводя взгляд с короля на Питера Марлоу. «Любой дурак знает это». Он протянул королю зажигалку. «Проследите, чтобы она была внесена в список». «Слушаюсь, сэр». Теперь, когда опасность миновала, король позволил себе немного расслабиться, и облегчение, которое он испытывал, стало заметным. Грей взглянул на Питера Марлоу в последний раз, и взгляд этот был одновременно обещанием и угрозой. «Друзья по школе очень гордились бы вами сегодня», — презрительно бросил он и зашагал к выходу. Мастерс, волоча ноги, последовал за ним. Питер Марлоу проводил Грея глазами, и когда тот дошел до двери, сказал королю чуть громче, чем требовалось, по-прежнему наблюдая за Греем: «Могу я воспользоваться вашей зажигалкой? Моя папироса потухла». Но Грей продолжал идти все тем же размеренным шагом. Он не стал оборачиваться. «Хороший человек», — мрачно подумал Питер Марлоу. «Крепкие нервы. Хорошо иметь такого рядом в смертельной схватке. И врагом таким стоит дорожить». Король бессильно опустился в кресло посреди наэлектризованной тишины. Питер Марлоу взял зажигалку из его безвольной руки и прикурил свою папиросу. Король механически достал пачку куа, прихватил одну сигарету губами, но она тут же повисла, а он остался сидеть неподвижно, не чувствуя ее. Питер Марлоу наклонился вперед и щелкнул зажигалкой перед его лицом. Королю понадобилось несколько секунд, чтобы поймать пламя в фокус, и тогда он увидел, что рука Питера Марлоу дрожит, так же, как и его собственная. Он посмотрел вдоль барака, где люди сидели неподвижно, будто статуи, и во все глаза смотрели на него. На плечах он чувствовал холодный пот и влажную ткань рубашки. Снаружи раздался металлический перестук канистр. Дина поднялся с кровати и с надеждой выглянул в окно. «Чоу!» — радостно крикнул он. Тишина разлетелась вдребезги, и все высыпали из барака, гремя посудой. И Питер Марлоу, и король остались одни.